Глава 26. Руслан. Паркую машину возле небольшой гостиницы. Наверное, это единственное приличное заведение в поселке. Даже три звезды красуются на вывеске рядом с гордым названием отеля. Конечно, здесь все очень скромно, но хотя бы чисто, и это главное. Выгружаю наши вещи, а Женя тем временем берет Мию на руки. «Поставь, ей уже 3 года, она сама может ходить», — говорю приказным тоном. На самом деле я не волнуюсь, что Женя избалует Мию. Просто понимаю, что малышка уже весит немало, и если для меня дочка всегда будет пушинкой, то для хрупкой Жени таскать ребенка на руках – не самое полезное занятие. «Да», – подтверждает мои слова принцесска. «Я уже взрослая». Она забавно приподнимает руки вверх, стараясь напрячь мышцы. Явно от Богдана нахваталась этих пацанячьих штучек. «Но я…» – растерянно хлопает глазами Евгения. На дне темных зрачков плещется разочарование, но Женя старательно скрывает свое состояние. Лишь немного сильнее прижимает к себе дочку, прежде чем отпустить ее на дорожку. Я вообще заметил, что девушка все время старается казаться сильной и независимой, но истинная сущность все равно выбирается наружу. Наверное, потому мне так хочется защитить ее, такую нежную и слабую. Утром, пока я был на работе, чуть с ума не сошел от разлуки. И если раньше я ненавидел Женю, по крайней мере старался взращивать в себе это чувство, то теперь... Теперь я знаю, что все аргументы, которыми я подкармливал свою ненависть, — прах. Они рассыпались в одночасье, стоило мне узнать, что Женя не отказывалась от нашего ребенка. Зато на смену вернулось жгучее чувство пустоты, которое может заполнить только она. Девушка, которая терпит мое присутствие исключительно ради дочери, которая выстроила такую стену, что понадобится немало усилий, чтобы ее разрушить. Впрочем, мне не привыкать к трудностям, главное понимать цель. Моя цель ясна – семья. Я 3 года жил словно аскет, не мог видеть рядом никого, кроме Жени. И теперь, когда она вновь вернулась в мою жизнь, я просто обязан добиться расположения девушки. И не только ради счастья дочери, я и сам хочу этого не меньше. Пройдя в просторный холл гостиницы, оплачиваю забронированный по дороге номер. «Я оплачу половину». Женя вклинивается в мой диалог с администратором заведения. Лезет в свою скромную сумочку и вынимает из нее небольшой кошелек. Удивленно приподнимаю брови ненадолго, а потом хмурюсь и останавливаю глупые порывы девушки тяжелым строгим взглядом, который она выдерживает без проблем. Шуршит немногочисленными купюрами и вынимает парочку из кошелька. Здесь не принимают оплату разными способами. У меня безнал, так что убери это. Одним коротким движением отодвигаю руку Жене в сторону. «Но мы можем…» Пытается влезть в наш разговор администратор. Дарю ей точно такой же взгляд, как и минуту назад Жене. Действует безотказно. Девушка опускает голову и продолжает выполнять свою работу, вбивая данные в компьютер. Женя теряется, убирает деньги обратно, берет Мию за руку и послушно следует за мной в номер. Радует, что девушка вообще не стала закатывать истерику из-за того, что мы будем жить в одном номере. Спокойно приняла мое объяснение, тем более я сразу сказал, что двуспальную кровать займут они с Мией. Как бы мне ни хотелось быть поближе к Жене, я не сопливый пацан и могу здраво оценить ситуацию. Пока не время для каких-то необдуманных действий и поползновений в сторону девушки. Вещи удается разобрать только после обеда. «Я хочу кушать!» – выкрикивает отрывисто Мия, пружиня на кровати. «Папа!» «Да, малыш, скоро будем обедать!» – успокаиваю дочурку. В городе можно заказать доставку, а здесь мне приходится самому ехать в ближайший более-менее приличный ресторан и покупать еду. После перекуса Мия засыпает, хоть и вздремнула в дороге полчасика, а я показываю Жене документы. «Боже, я ведь даже не помню, как это подписывала», – лепечет девушка, всматриваясь в свою подпись на бланке с отказом. К слову, заявление напечатано на компьютере, а не полностью написано рукой Жени. Когда я забрал Мию из роддома, то старался сразу стать хорошим отцом. Читал книги по психологии, черпал информацию в интернете и на родительских форумах. Запомнил, что дети, когда подрастают, проверяют границы дозволенного, ненавязчиво, аккуратно следят за реакцией взрослых и делают выводы своим детским мозгом. И я сейчас чувствую себя таким маленьким ребенком. Обнимаю Женю за плечи, потому что помню, это она уже позволяла мне делать вчера дома. Девушка всхлипывает, и я прижимаю ее к своей груди. Чувствую, как она напрягается в моих руках ненадолго, но все же отпускает себя. «Сегодня ты немного отдохнешь после дороги», – произношу успокаивающе. «А завтра мы вместе пойдем по нужным инстанциям, чтобы добиться правды и восстановить твои права». «Вместе?» – скидывает голову и смотрит на меня удивленно. Мне не нравится этот взгляд. В нем читается недоверие. Да, я уже связался с надежным адвокатом, который приедет завтра утром. Тебе не о чем волноваться. Касаясь рукой шелковистых волос, аккуратно перебирая пряди. Разумеется, я не собираюсь обращаться к тому умнику, который едва не подставил меня в прошлый раз и даже не удосужился поставить в известность по поводу ДНК-теста. У меня есть одноклассник, Ярослав Вольцев. Мы с ним когда-то даже дружили, да и сейчас готовы выручить друг друга, если нужно. Просто общаемся редко. У него семья, у меня семья. Не до дружеских посиделок, если честно. У Яра строительный бизнес, а в этой сфере сложно переоценить специфические опасности, которые подстерегают профессиональных строителей. А когда к ним прибавляются непредсказуемые решения налоговой или внутренние проблемы управления бизнесом, то без помощи профессиональных юристов не обойтись. Вольцев дал мне данные хорошей юридической компании, в которой есть специалисты разного уровня и профиля, и один из них должен помочь нам разобраться в этом непростом деле 3-летней давности. «Спасибо», – тихо шепчет Женя и снова опускает голову на мою грудь. «Только тетю я все же хочу сначала сама проведать». Последнее слово выделяет саркастическим тоном. Так же, как и я, она подозревает своих родственников во всех бедах. Очень скоро просыпается Мия. Кушает, а потом требует отвезти ее на море. «Откуда она знает, что здесь есть море?» Перевожу недовольный взгляд на Женю. «Я проболталась». Девушка виновато поджимает губы. И вместо того, чтобы удаленно заниматься работой, мне приходится сопровождать девчонок на пляж. Впрочем, и в этом появляются свои плюсы. Вдоволь накупавшись, маленькая проказница забирается на шезлонг, который мы арендовали вместе с беседкой, и принимается задавать мне совершенно неудобные вопросы. Благо, Женя сейчас купается и не слышит нашего разговора. «А почему ты не целуешь же маму? Она тебе не наловится?» Выдает дочурка, заставляя мою челюсть упасть прямо на горячий песок. «Нравится?» Отвечаю растерянно, потому что не ожидал подобного вопроса от малышки. «Очень. Признаюсь честно. Перевожу взгляд в сторону берега и ищу взглядом Женю. Она как раз выходит из воды, но к нам не возвращается. Останавливается возле какого-то высокого загорелого качка и даже улыбается ему, а я в этот момент думаю только об одном. Как раздвоиться? Им ее одну не оставить и подозрительного хрена от матери моего ребенка прогнать». Кровь начинает закипать в венах, и кулаки непроизвольно сжимаются. «Папа!» – повышает голос дочурка. «Ты чего молчишь?» «Кхм!» – прокашливаю, старательно отводя взгляд от берега и возвращаю его малышке. «Видишь ли, мама...» «Мама?» Карие глазки точь-в-точь, как у Жени, округляются и перестают моргать. «Где мама?» С трудом подбирая нужные слова, я рассказываю крошке о том, что Женя – ее мама, чтобы поберечь детскую психику, и говорю, что мама просто потерялась, а теперь нашла дорогу домой и... любезничает с каким-то загорелым хреном. Все, мое терпение на исходе. Поднимаю Мию с шезлонга и с видом бывалого заговорщика предлагаю позвать маму. Девочка убегает вперед. Я направляюсь к берегу вслед за ней. «Мама!» – радостно выкрикивает малышка и тянет ручки к девушке. Женя улыбается в ответ ненавязчиво, а вот подозрительный тип реагирует бурно. «Женька, это твоя кнопка!» «Привет, пупсик!» – тянет свои грязные лапы к моей дочке. Мия презрительно фыркает и отстраняется. «Молодец, моя дочь!» «Какая красавица! Прямо как мамочка!» Не унимается этот смертник и голодным взглядом проходится по фигурке девушки. «Ну все, тебе капец, камикадзе. Еще шаг, и я тоже останавливаюсь возле Женьки, нагло, совершенно по-собственнически, обнимаю ее за талию. «Нам не пора, дорогая?» – спрашиваю елейным тоном. Незнакомого парня игнорирую, он для меня пустое место, и с видом победителя веду своих девчонок к беседке.